«Не рожает?» Голос повторил нарочито ровно. «Приезжайте в больницу». «Таким голосом не зовут на радость». «Несчастье?» — спросил Листопад. «Да, несчастье». На секунду у него помутилось в глазах. «Может быть, надо что-нибудь достать, привезти?» «Ничего не надо. Приезжайте». Трубку повесили. С вечера она была очень весела и смеялась над собой, что поторопилась. Схваток не было. Два раза она чувствовала небольшую боль. Она поужинала и уснула. Утром стали ее будить, она была мертва. И неродившийся ребенок был уже мертв. Главный врач рассказывал об этом очень подробно. Он употребил слова «гипертония», «сосудистая система», «сердечная периферия». Взяв лист бумаги, он нарисовал много разветвляющихся линий, чтобы объяснить, отчего умерла Клавдия. Листопад следил за проворным кончиком его карандаша и ничего не понимал. Произошла ужасная, подлая, оскорбительная бессмыслица. «Она когда-нибудь болела дистрофией?» — спросил главный врач. «Должно быть, — сказал Листопад, — она перенесла ленинградскую блокаду». «Да, конечно, болела». «А на приливы крови к голове она не жаловалась?» — спросил главный врач. «Ни на что она не жаловалась», — сказал Листопад и пошел от врача, глядя себе под ноги. Тело Клавдии привезли на Кружилиху и положили в Доме культуры. Все устраивал завком. Из института, где училась Клавдия, прибежали озябшие, заплаканные девушки, ее подруги. Они принесли венки и институтское знамя, убрали Клавдию. Листопад ни во что не вмешивался. На гражданскую панихиду явилась Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора. Перекрестившись и пошептав, она поцеловала Клавдию в губы и в руку, потом подошла к Листопаду и обняла его. «Ужасно», — сказала она, — «когда такое юное существо...» и заплакала. Он не отвечал и продолжал смотреть на Клавдию. Веки Клавдии были окружены глубокими впадинами и казались очень большими, и вся она была не такая, как в жизни. В жизни у нее всегда были немного раскрыты губы, а теперь они сомкнуты, плотно и строго, потому что челюсть подвязана, навечно подвязана, никогда уже не раскрыться милым губам. В жизни Клавдия ходила растрепанная, волосы у нее были пушистые, светлые, каждый волосок блестел на солнце. А сейчас она причесана гладко, с аккуратным пробором посредине, и приглаженные волосы кажутся более темными и делают лицо более взрослым и гордым и умным. Листопад смотрел на это прекрасное новое лицо и все тяжелее чувствовал ужасную, несправедливую обиду, неизвестно кем причиненную. Он не привык к таким обидам. Жизнь его до сих пор баловала. От сознания вопиющей нелепости и непоправимости того, что произошло, у него чернело в глазах и спирало дыхание. Хоть бы все уж поскорее кончилось. А предстоял еще путь на кладбище, погребение. Эти девушки, ее подруги, вздумают еще чего доброго говорить речи на могиле. Ему вспомнилось. Месяца два назад, не больше, Клавдия, растрепанная, с приоткрытым красивым ртом, сидит на диване и шьет что-то маленькое. А он рассказывает ей о своей матери. «Ты любишь свою маму», — сказала Клавдия, слушавшая внимательно, как слушают дети. «Люблю», — сказал Листопад задумчиво. «И, наверное, не пишешь ей. Все сыновья такие, ленятся писать. Покойный брат редко-редко маме писал». «Нет, я пишу», — сказал Листопад. «Как что важное у меня случится, я и пишу. Вот написал же, когда женился. Сразу написал и послал твою карточку». «Ну, конечно, я оторвался от них. Мать умрет, телеграммы дать не догадаются. Письмом сообщат, такого-то числа умерла, такого-то числа похоронили, чтобы я помнил. И все».